Глава 30. Анастасия, которую иеромонах включил в троицу расследователей в качестве души, тем временем оккупировала кабинет брата и погрузилась в толстые тома. Она с утра задавалась вопросом, а станет ли так рисковать купец Барышников, чтобы покупать цианид, да еще везти его из Москвы, а тем паче из Петербурга. Должен быть способ добыть его здесь. Но какие зимой вишни и абрикосы? Неужели с лета готовился убийца? Кабинет Владимира она так и не обжила. Слишком чувствовалось тут присутствие и отца, и брата. Настя предпочитала заниматься делами в конторе или в гостиной. У книжной полки она всматривалась в толстые тома. Вот энциклопедический лексикон Плюшара с ценными сведениями по различным отраслям знания. Вот справочный энциклопедический словарь Старчевского и немецкого типографа Края, аж в 12 томах. Несколько книг перекочевали на стол, за ними последовали переводные тома реальных медицинских энциклопедий. Еще час Настя старательно искала информацию, выписывала найденное, даже кончик языка высунула от старательности. Кроме абрикосовых и вишневых косточек, яд можно было получить из обычных яблок. В их косточках, как сообщили энциклопедии, содержится вещество амигдалин, которое в процессе распада и взаимодействия с ферментами в желудке человека выделяет в том числе и синильную кислоту, родственную смертельному яду цианиду. Конечно, случайно съеденные косточки не опасны. Чтобы получить смертельную для человека дозу, пришлось бы тщательно разжевать и проглотить больше 200 семечек. Тут захочешь отравиться и не сможешь, разжевывать надоест. А вот с умыслом... Наконец она аккуратно переписала сведения на листок, накинула платок и шубейку и вышла на улицу. Окликнула мальчишку, дала пару монет и отправила в качестве посыльного передать записку. «Настёна, я яблок сегодня купила. Да каких!» Похвалилась Аграфена, наливая из самовара ароматный чай и подкладывая Насте очередной кусок кулебяки. «Пусть ест побольше, вся в делах, отощала уже от забот». «Вот ведь как получилось! Никогда такого не было. Заглядываю в погреб. Ни яблочко в доме, ни моченого, ни свежего. А у купца Обросимова яблочки как на подбор. Не смотри, что зима. Хрустящие, кислые». Теперь и гуся Павловского запечем, и пирогов напеку, и намочу целую бочку. Когда еще весна придет? Настя кивала, погруженная в свои мысли. Услышав фамилию Барышникова, она очнулась и переспросила: «Что ты сказала о Барышникове? Повтори». «Говорю, славятся их яблочки. Еще перед Рождеством многие важные персоны их покупали. И купцы Максимовы, и миллионщик Барышников. Ну, раз миллионщик взял, то нам сам Бог велел». «Сам взял?» «Да как же сам? Он что, по лавкам ездит? Прислал, наверное, кого-то?» Настя вскочила, не доев пирог, и побежала одеваться. «Да куда ж ты? Хоть доешь!» «Понеслась, как оглашенная!» — причитала позади Аграфена. Федот привычным маршрутом отправился на осмотр веренной ему усадьбы. Как нашел барыню, так и не приходил больше, ноги не шли. Ну, теперь, почитай, почти неделя прошла. Негоже забывать свои обязанности. С тяжелым сердцем он отправился в усадьбу, но по дороге успокоился. В немалой степени этому способствовала заветная фляжка. Сегодня он прикладывался к ней чаще обычного, боясь оглянуться на утес. Мерещилась там барыня, словно воочию видел Федот, как вьются по снегу ее волосы. Чисто снежный ангел. Осталось пара дней до крещения, а морозы снова ушли, снег размяк, стал рыхлым. Валенки то и дело проваливались в сугробы, не оступиться бы. Он старательно обошел территорию, свернул за дом. Натоптали полицейские одни следы на снегу. Что уж после них тут смотреть? Мы — люди бедные, но гордые. Верили имущество. Буду делать все, как положено. Ворчал мужик, а сам выдохнул лишь за домом, где не виден утес. Проклятое место, как есть проклятое. Уж так тут душа неспокойна. Куча прутьев и веток покрывала землю за домом. Редкие сухие листья съежились, увяли от мокрого снега. На первый взгляд в куче не было ничего странного, но парк находился на расстоянии от усадьбы. Как ветки могли попасть сюда, сами по себе? Даже при сильном ветре их раскидало бы по двору, а не сложило аккуратной кучкой. Это точно человеческой рукой сделано. Но были раньше эти ветки или нет, он никак не мог вспомнить. Не полицейские же набросали. Зачем им? Пошевелив ветки валенком, Федот заметил под размокшим рыхлым снегом что-то грубое, серое. Он наклонился и вытащил пустой мешок из мешковины, потом еще один. Под мешковиной лежала куча уже сгнивших яблок. И ладно бы их просто выбросили, нет. Странное тут дело. Все яблоки разрезаны пополам, и все без сердцевины. Ни единого семечка. Кому надо выбрасывать сюда яблоки? Странно. Обычно люди как раз сердцевину выкидывают, а яблоки съедают или в пирог кладут. Или квасят вместе с капустой. Тут какой-то непорядок. Ладно бы сгнили, кто-то их целыми выбросил. Князь, помнится, говорил, вспомни, что необычное, сразу ему докладывать. Федот бросил мешковину обратно, навалил сверху ветки, оставив все так, как и нашел. Вернулся к лошадке, все время оглядываясь на дом, уселся в сани, дернул поводья. Если бы простой мужик знал слово «дежавю», то сказал бы, что это оно и есть. Но, сивушка! Лошадка рванула в сторону города. Они явились к Гагарину одновременно. Вспотевший, раскрасневшийся от быстрой езды Федот и взволнованная Настя столкнулись на крыльце. «Я так и знала, как услышала, что Барышников купил яблоки. Это он. Это его яблоки без косточек, из которых получился яд!» Девушка умоляюще смотрела на князя. «Надо ехать в усадьбу!» «Поедем, но сначала к купцу Абросимову. Тогда я к Барышникову. Займу его разговорами, чтобы никуда не делся. Если он дома?» «Точно дома. У него же траур. Только вчера жену похоронил. Анастасия Васильевна, это опасно. Если он убийца, то... Нет, не нравится мне ваша затея. Я же приду поддержать, попью с ним чаю. Это совсем не опасно. Он заподозрит неладное. Дамы без сопровождения не приезжают в гости. Это неприлично. Так одно дело дамы, а другое я, засмеялась Настя. Моей самостоятельности теперь уже никто в Серафимовске не удивляется. Скрипя сердце, князь кивнул. «Я уточню у Абросимова насчет яблок и сразу в усадьбу Барышниковых. Никаких опасных вопросов не задавайте. Обещаете?» «Обещаю». «Так не сам Барышников приезжал. Разве миллионщик сам за яблоками-то поедет? Это свояченица его, Дарья Михайловна, она самая. А она не говорила, зачем ей среди зимы яблоки понадобились? Так ясно, зачем. Как и всем, У меня, знаете, как хорошо яблочки берут? С капусточкой заквасить, объеденье. Ну или пирог там испечь. Яблоки, они завсегда в хозяйстве нужны. Сколько взяла? Да полмешка. А что говорила? Сказала, что такими и любит, хрустящими и кислыми. Пришла за яблоками самолично, недели уж две назад. Я, конечно, предложил, сказал, что мы можем доставить в усадьбу чин по чину, а она говорит, не беспокойтесь. Кого-то прислала за яблоками? Говорю ж, сама пришла. Это я понял. А потом мешок забрать? Сама пришла, с тачкой. Я еще удивился, зачем такой даме самой их вести? Но она сказала, что физические упражнения полезны, засиделась, мол, в усадьбе. Даже попросила одно яблочко, вытерла платье и откусила прямо здесь. Сказала, что оно идеальное. Она что, сама толкала тачку? Полмешка — это немного, просто неподходящее занятие для такой женщины. Странная женщина. Попросила меня загрузить тачку. Та маленькая, яблоки еле поместились, но ее все устроило. «Спасибо, господин Абросимов, вы нам очень помогли». Выйдя со склада, князь приказал кучеру гнать побыстрее. На душе было уж очень неспокойно. «Дарья Михайловна, значит. Заброшенная усадьба рядом, никто не увидит и не помешает извлечь косточки». Сколько ж она трудилась, чтобы получить наверняка, все полмешка очищала и давила. А главное, никакого риска. Не вышло сразу, недомогание спишется на несварение, значит, просто увеличит дозу. Но мотив. Зачем убивать сестру? Устраняла соперницу? Замуж за Барышникова собралась? Сердце колотилось, была б его воля, загнал бы лошадей. Но экипаж и так мчался на пределе возможностей, вот-вот развалится, подскакивая на неровностях и обледенелых участках дороги. «Не могу, барин! Полозья треснут! Нельзя, шибче-то!» «Какие полозья, когда Настя в опасности! Хорошо, если Барышников дома, а если они заодно, если вместе с Дарьей решили избавиться от Елизаветы? И он хорош. Нет бы запретить. Сам отправил девушку в логово убийц. Предчувствие беды сводило Гагарина с ума. Убийство идеально спланировано. Значит, Дарья — опасный противник, способный на все ради своих целей. Он выскочил из саней, как только лошади замедлили бег, чуть не упал, кинулся к дверям, забарабанил руками и ногами, не заботясь о приличиях. Показалось, что прошла вечность, прежде чем дверь открылась, в проеме появилась испуганная личико Дуняши. «Хозяин дома?» «Нет, ваше сиятельство. Он с утра в контору поехал. Сказал, лучше делами займется, иначе дома с ума сойдет». «А Дарья Михайловна?» «Ее тоже нет». «Анастасия Васильевна Мичурина к вам приезжала?» «Приезжала», — закивала Дуняша. «Так они вместе и пошли». «Куда пошли?» «Не знаю». «О чем говорили? Слышала?» «Только чуток». «Так что слышала?» «Анастасия Васильевна, такие страсти про хозяина говорила!» Дуняша перекрестилась. «Говорила, он хозяйку отравил. И нельзя Дарье Михайловне в доме оставаться. А та уже с утра саквояж собирала, сама уезжать собралась. Я еще платье ее не все почистила». Анна сказала, не надо, так их заберет. Но она ведь неправду сказала, Анастасия Васильевна. Не может хозяин Елизавету Михайловну убить. Никак не может. Погоди с этим, не может, да. Что они еще говорили? Дарья Михайловна спрашивала, с чего это Анастасия Васильевна взяла, а та ей про какие-то яблоки рассказывала. Дарья Михайловна спросила, кто еще про яблоки знает, а Анастасия Васильевна сказала, что никто. А потом быстрее, быстрее вспоминай. А потом Дарья Михайловна сказала, что надо самим посмотреть на яблоки, и они ушли. Почему ты их не остановила? Так как же я остановлю, ваше сиятельство? Дарья Михайловна — женщина свободная, а я что? И они так волновались. Дарья Михайловна сказала еще, что они могут найти ответы. Князь стиснул кулаки. «Давно ушли?» «Да только что! Прямо перед вами!» «Собирай всех дворовых! Бегите в старую усадьбу! Побыстрее!» Он выскочил за дверь, бросился к саням, приказал «Гони!» Неожиданно поднялась метель. Сани занесло на повороте. Гагарин спрыгнул, зачерпнул полные ботинки снега. Ноги сразу заледенели, но он не обращал внимания. Не понять, есть ли кто в усадьбе. Прошлый раз все дорожки затоптали, а поверх следов теперь метель прошлась. «Дарья Михайловна! Анастасия Васильевна!» Никто не ответил. Ветер завыл, зашумел, закрутил и унес звук его голоса. Он взбежал по ступеням, миновал высокие колонны. Дверь скрипнула. Порыв ветра поиграл с ней, покачал и захлопнул с силой. Никого. Неужели опоздал? Князь пробежал по коридору, вошел в некогда роскошный бальный зал. Стена, выходящая к утесу, треснула, словно дом пошел глубокими морщинами, не то от старости, не то от горя. И вправду было в усадьбе что-то леденящее душу, словно потустороннее присутствие, о котором так живописно рассказывал Федот, действительно существует. Послышался крик, который сразу заглушил порыв ветра. Померещилось? Князь пробежал через зал, толкнул высокие двери, ведущие на террасу над утесом. Ветер бросил в лицо пригоршню снега, ослепил на мгновение. Гагарин протер глаза. На террасе стояла Настя. Трудно было разглядеть выражение ее лица, мешала метель. «Госпожа Мичурина, с вами все в порядке?» Настя не двигалась. Из-за ее спины выступила другая фигура. Гагарин шагнул вперед, но вторая женщина приказала: «Стойте на месте, князь! Если хотите получить свою даму живой!» Только сейчас он разглядел маленький дамский пистолет, прижатый к голове Насти. Дарья держала его твердо и уверенно. Несмотря на игрушечный вид, пистолет был грозным оружием, вполне способным убить. «Простите», — прошептала Настя. Глаза Дарьи казались темными провалами, рот сжался в тонкую линию. «Госпожа Мичурина вам не враг. Отпустите ее, Дарья Михайловна». «Нет, не враг. Но она полезла не в свое дело. Занималась бы торговлей, как мой свояк, и ничего бы не случилось. Вы все равно не сможете убежать». «Почему же? Вы не пешком пришли сюда, князь. Уйдите в дом, оставайтесь там некоторое время, а мы с Анастасией Васильевной возьмем ваш экипаж. Я высажу ее по дороге, не беспокойтесь. Надо же, какой-то час, и я была бы далеко отсюда». «Зачем вы убили сестру?» «Она не заслужила той жизни, которая у нее была. Все потакали ее прихотям, все. Муж обожал. Он даже принял бы ребенка от чужого мужчины и воспитывал как своего». «Ребенка от вашего любовника? А вы и этого не смогли, да, Нефтида?» Раздался мягкий низкий голос. Пистолет в руке женщины дрогнул, но она тут же прижала его еще сильнее к Настиной голове. Девушка пискнула. Князь обернулся. На ступенях террасы стоял Филарет. «Нефтида? О, у меня была занимательнейшая беседа с юношей Вересаевым. Он долго держался, но в конце концов разговорился так, что не остановишь. Вам не хватало острых ощущений, Дарья Михайловна? Избалованные юноши из богатых семей стали пластилином в ваших руках. Вы дали им то, что они так безуспешно искали — адреналин. И вы подчинили их своей воле, связали преступлениями. Вам не стало страшно, когда они пошли на убийство? Дарья холодно улыбнулась. Я тоже думаю, что не стало. Ведь теперь они окончательно оказались в ваших руках. Дурачок Вересаев чуть не поверил, что вы — создание из другого мира. Холодная, безупречно красивая дама, их госпожа. Они готовы были умереть на виселице, но не сказать о вас ни слова. Но я снял ваше заклятие, Нефтида. Разверзлись хляби. Теперь они говорят и остановиться не могут. Вам не понять, иеромонах. Ваша церковь ущербна. Она не дает полета духу. На свете столько тайн, которые вы предпочитаете не замечать, ведь вам нечем их объяснить. Я дала этим юношам самые захватывающие приключения в их никчемной жизни. Они все были влюблены в меня. Соревновались, кто угодит мне лучше остальных. Смешные, жалкие. Даже в оргиях не могли расслабиться. Все мерились, кто лучше. И все же один из них предал вас. Завел роман с вашей сестрой. Это не имело значения, пока не появился ребенок. Дарья прикусила губу. Она снова получила все. Как вы вошли в круг этих молодых людей? Случайно? Совершенно случайно. В чайный. Мы заговорили с Георгием 3 года назад, когда я навещала сестру. Тогда я была богата. Это вы познакомили сестру с Кречетниковыми? Она должна была стать нашей жертвой, не Софья. Георгий привел вместо Лизы свою сестру. Он помешался на своей сестре. На ненависти к ней он все испортил. И вы придумали другой план. Нефтида, египетская богиня рождения и смерти. Вы не зря выбрали такое имя, развращая и вовлекая избалованных молодых людей в преступление. Это вы решали, кому жить, а кому умирать. И решили снова. Представляете, отче? Так вроде положено к вам обращаться. Представляете, ей снова повезло. Он так ненавидел свою сестру, что выбрал ее жертвой. Впервые ослушался меня. Нет, вам не понять, господа. Для своего мужа я была просто предметом мебели, который он старательно обходил, чтобы не удариться мизинцем ноги, а потом проиграл все и оставил меня без гроша. Мне пришлось просить подачки у сестры. А здесь я жила. Я была богиней, их музой, их повелительницей. Это же вы убили мужа? О, да, и мне это сошло с рук. Он много пил, и никто ничего не заподозрил. Полиция проверила его на мышьяк. Но это был не мышьяк. Скоро рука ее устанет. Нужно быть готовым, и в тот миг, когда она опустит пистолет, броситься к ней, сбить с ног, — подумал князь. Пусть Филарет говорит. Пусть убаюкивает ее своим голосом. «Как вы дали сестре яд?» «Я принесла ей чаю. Утро было сырым. Я положила в чай побольше сахара, чтобы вкус не казался странным. Она поблагодарила меня за заботу. А я смотрела, как она умирает. Я принесла ее в жертву, господа. Боги будут милостивы ко мне». «Вы взяли кольцо?» «Конечно. Я смогу долго и безбедно жить, продав его». «Это вы нарисовали сердце на картине Лизы?» Дарья усмехнулась. «Не удержалась. Думала, полиция обвинит мужа, или дурачка-художника. Такой яркий намек, куда уж яснее. И это стало вашей первой ошибкой. Не говорите, что была и вторая. Именно. Яблоки. Дама, сама толкающая тачку. Глупости. У этого могут быть объяснения. Но история с яблоками сложилась в общую картину. Вы были здесь, когда Федот нашел тело? Да. Я смотрела на него из окна усадьбы. Он что-то вопил про демонов и упырей, дурак. Гагарин лихорадочно соображал, что делать. Броситься на женщину прямо сейчас? Пусть она выстрелит в него, а не в Анастасию. У него будет шанс выжить. Вряд ли Дарья такой уж меткий стрелок. Но что, если она сделает второй выстрел? Это не сработает. Дарья словно прочла его мысли. «Двинетесь, и я выстрелю девчонке в голову». «Так что же ты ждешь?» Вдруг вскрикнула Настя. «Думаешь, сможешь убежать? Убей меня, и тебя схватят. Моя смерть ничем тебе не поможет, а я, наконец, увижу своего брата, своих родителей». Раздался грохот. Князь, так и не решившийся на прыжок, оглянулся на звук. Под тяжестью обледенелого снега часть крыши рухнула, увлекая за собой льдины. Взметнулись вороны, спрятавшиеся от метели. Отвлеклась и Дарья, вздрогнула, на миг отвела пистолет от Насти. В тот же миг темная молния бросилась вперед. Филарет прыгнул, схватил Дарью за запястье. Она нажала на курок, но не удержала пистолет, уронила в снег. Рядом осела Настя. Дарья кричала и билась. Волосы, распустившиеся в борьбе, превратили ее в ведьму. Она пыталась вцепиться ногтями в лицо иеромонаха, добраться до глаз. Князь пришел в себя, ринулся на помощь, схватил женщину за плечи, поднял рывком и вложил весь свой гнев в удар. Дарья обвалилась на снег. На правом плече и руке расплывались пятна крови. Но откуда они взялись? «Я с ней разберусь. Позаботься об Анастасии». «Что?» Гагарин повернулся и увидел Настю, лежащую на снегу. На левом плече пальто порвано и пропитано кровью. «Госпожа Мичурина! Анастасия!» Он опустился на колени рядом с девушкой. «Держитесь, Настя, пожалуйста, держитесь! Сейчас мы поедем в больницу». Он поднял девушку на руки и побежал к экипажу.